Это была высокая девочка, лет 14, немножко нескладная, смуглая, с черными глазами, с отливавшими медью волосами, какие в Англии зовут Аубурн. Одета она была в очень простенькое холщовое платье с большим матросским воротником. Юбка была такая короткая, что были видны голые колени. Она все приподнимала мой подбородок. Наши глаза встретились. Тогда она отняла палец, голова моя опять опустилась. — Как вас зовут? — Франсуа, Жерар. — А дальше? — Больше ничего. — Это ваши имена, а фамилия? — Жерар. — Франсуа — имя, Жерар — фамилия. — А-а-а, — проговорила она задумчиво. — А вас как зовут? — спросил я робко. Она стала вытаскивать из больших карманов своей блузки разные вещи — кошелек, свисток. Наконец достала бумажник, производивший странные впечатления в руках этой девочки. Она открыла бумажник, вынула визитную карточку и, важно, протянула ее мне. Смутно шевельнулось во мне подозрение, что она спросила, как меня зовут, если и не исключительно за тем, чтобы проделать эту церемонию, но, во всяком случае, возможность ее проделать не была ей неприятна. — Возьмите, — сказала она. На карточке, украшенной крошечной короной, значилось «Антиопа д'Антрим». — Нравится вам мое имя? — спросила она. Я был немножко удивлен. И скрыл свое удивление под вопросом: «Вы не француженка?» — Нет, — ответила она сухо. Мы помолчали. Я вернул ей визитную карточку. — Оставьте себе. Для того и дают. Положите себе в бумажник. — Но у меня... — У вас нет бумажника? — У мужчины должен быть бумажник. Я отдала бы вам свой, но на нем мои инициалы. Ну так положите карточку себе в карман, вон туда, за платок. Она спросила еще, сколько вам лет? — Минуло 13. — И мне. — Значит, вы родились в 1881-м? — Да, 16 июля. — Значит, я старше вас. Я родилась 24 апреля. И она как-то особенно многозначительно повторила 24 апреля 1881 года. Мы опять помолчали. Вдруг она вскочила и крикнула: «А вот и папа!» Навстречу двигалась коляска, которую катил лакей. В ней сидел мужчина, укутанный по грудь шерстяным одеялом. Только в лице была жизнь. Все тело казалось почти совершенно неподвижным от ревматизма. Я видел, как моя собеседница подставила лоб губам отца. Он с улыбкой поцеловал. Она что-то говорила отцу, показывая на меня. Но я был слишком далеко, чтобы слышать их слова. Коляска двинулась дальше. Когда она поравнялась со мной, больной улыбнулся мне. — До завтра, Франсуа! — сказала мне девочка. — Я так счастлива! Папа позволил мне быть с тобой на «ты». — Бедовая она, твоя маленькая подруга, — сказала бабушка, подходя ко мне. — Кто ее родители? — У нее отец болен ревматизмом. — Ты видел его? — Да, он поздоровался со мной. — А ее мать? — Я не видел. — Ну, конечно, бедняжка. Должно быть, тоже родители в разводе. Здесь все такие. —